Мы с моим напарником сменялись каждые 6 часов. Его ни на минуту одного не оставляли. Только раз, когда к нему в камеру пришел сам Иосиф Виссарионович, мы его с ним оставили. Вот так они в камере собеседовали целый час, а мы стояли за дверью. А с нами знаешь кто? Ух, вот где было начальников. А потом? А потом Сталин вышел, а я зашел. А какой он был, Николаев? Так, чудик. Как будто его мешком по голове хлопнули. Завалится на койку и лежит, голову кутает. Но это я ему запрещал. Не полагалось. Голова и руки должны быть все время на виду, чтобы не сделал дурак над собой что-нибудь. Или же бегает по камере, сам с собой чего-то разговаривает, а то начинает меня расспрашивать. Про что? Ну, про волю, про то, какая погода. Его на прогулку не водили. А то вдруг спросит про то, что в театре идет. Один раз спросил, как расстреливают. Вот чудик-то, смехота. Я ему говорю, узнаешь сам, чего спрашиваешь. Вот так я с ним был все время. Устал. Это же, надо понимать, сижу в тюряге, света белого не вижу. Из камеры выхожу, тут же во внутрянке ложусь спать, потому что должен быть выспавшись и бодрым, на службе нахожусь. Как пришли его брать на расстрел, так, понимаешь, вздохнул с облегчением. Проводил его. Поехали мы с напарником в наше общежитие, приоделись во все вольное, завалились в Асторию и как кутнули. Ух, и девочек раздобыли. Хорошо. Культурно провели время. По-человечески хоть отдохнули после такой работы. А с ним, значит, не пошли? Это с кем? С Николаевым, что ли? Чего я не видел, подумаешь. Видел я, как их коцает. Вот если бы взяли исполнителем, другое дело. Да это и не по моему характеру. Конечно. Мак у нас был первым человеком. Самое высокое начальство с ним всегда за ручку. Чего только скажет, сразу же, пожалуйста. Всегда пьян, всегда бабы. Специальную конспиративку держали и охрану при ней. Он туда баб водил. А вот как он шлепнул Зиновьева, Каменева, там, Бухарина, ну и всяких других. Захотел иметь орден боевого красного знамени, и чтобы указ об этом во всех газетах был. И, пожалуйста, наградили, и указ в газетах. А подумаешь, дел-то куча, пульнуть в затылок. Ну, а в помощниках у него ходить была охота. Видел раз, когда Каменева шпокнули, как они работают, его помощнички. Крови из него, будто из свиньи какой. Тащи его в машину, вези, обмывай пол. Да что я ему, уборщик какой, что ли? Нет, мне такая работа в помощниках, она без интереса. Мне что интересно? Самому быть начальником. Мне самостоятельность нужна. Пока я по-глупому не подгорел, у меня работенка была, будь спок. Самая чистая, разлюбезная, красивая была работа. Ух, как вспомню, что потерял... По собственной своей глупости так сердце заходит. Что же это была за работа? А это, понимаешь, в прошлом году было. Работа такая. Вот мы с моим напарником, тоже был грамотный, образованный, знаешь, парень. Приезжаем вечером в метрополь. Одеты мы по самой моде, в самые дорогие габардины и коверкоты. Шили нам шмотки в мастерской, где само начальство шьется. В кармане полно монет. У подъезда остается оперативная машина с человеком. Мы, как иностранцы, какие садимся на самом лучшем месте. Столик нам уже оставлен недалеко от фонтана, оттуда всех видно. Ну, метр да шестерка знает, что мы за люди. Конечно, за все платим. Чего не платить? Деньги казенные. На счет-то один, а натура другая. Выпьем 2 бутылки самого дорогого испанского коньяка, а в счете показана 1 пол-литра русской горькой. Едим мы лососину, да котлеты доваляй, а в счете гуляш да кита. Служат с поклонами, в глаза заглядывают, ну, понимают, кто они и кто мы, что они против нас и что мы с ними сделать можем. Вот так целый вечер, не спеша, по-благородному, по-иностранному, едим и закусываем...